Глава 5. Пейзаж перед боем. «Все пока что выглядит удачно», — говорил канцлер, ни на кого не глядя, спокойно выпуская клубы ароматного дыма. «В допросах Брашеру и его сообщников наметились определенные успехи. Остатки заговора мы подметаем. Ваша королева, лорд Сварог, в Акобаре начинает утверждаться прочно. Вот только ваши войска, которыми город по-прежнему набит, ну, пока что ничего серьезного, но кое-где среди дворянства в армии уже поползли первые разговорчики. Уже есть люди, ставшие задаваться вопросом, а не напоминает ли это оккупацию? Даже парочка дуэлей между вашими и городскими офицерами зафиксирована. И оба раза между моряками», — усмехнулся Сварог. «Моряки гораздо болезненнее, чем прочие, воспринимают потерю Дике». «Не в том дело». «Это, согласитесь, звоночки. До осложнения ситуации еще далеко, но первые тревожные звоночки есть. Нельзя, чтобы это пошло в массы. Городская армия и флот не разоружены. Вы ведь и не ставите перед собой такие задачи?» «Никоим образом», — сказал Сварог. «Вот уж что мне решительно не нужно, так это большая война городцев с оккупантами. Долгое будет предприятие и кровавое. Ну, значит, нужно что-то придумать». «Я уже придумал, канцлер», — сказал Сварог, не колеблясь. «Уже рассылаю приказы. В самом скором времени будет объявлено, все мои солдаты до последнего человека форсированным маршем покинут город. Мы выполнили свою задачу, помогли королеве Эгли вернуться на престол, и теперь уходим, потому что никаких захватнических планов у нас нет и не было. Герцог Лемар только что закончил новый манифест. Получилось, как всегда, неплохо», — он усмехнулся. «Вот только крепость Корромир я при любом раскладе оставлю за собой. Чересчур уж важный стратегический объект. Ну, если это так уж принципиально. Можно распустить слух, что именно Корромиром Эгли со мной расплатилась за восстановление на троне. Многим это придется не по душе, но никакого удивления не вызовет. Отношения между государствами, братской любви и романтики лишены, тут правит бал голая выгода. Не первый случай в истории, когда монархи за подобную помощь расплачивались не то что крепостями, но и целыми провинциями. Дело житейское, городцы перетерпят, тем более что мне их симпатии не особенно-то и нужны». Канцлер небрежно махнул рукой. «Вот здесь я не намерен вмешиваться, будь по-вашему. Есть проблема посерьезнее, Дике. Очень скоро на Эгли начнут откровенно давить те, кто хочет вернуть остров войной». «Это тоже предусмотрено», — сказал Сварог. «Во-первых, городский начальник тайной полиции мой. Ему не впервые будет сочинить очередной убедительный заговор военных, ну, скажем, намеренных свергнуть королеву Эгли и передать трон принцу при намеченном ими регенте. Ничего удивительного, что во главе заговорщиков окажутся особенно ярые сторонники войны за Дике. И те, кто мне в этом плане наиболее опасен. Во-вторых, есть реальная возможность переориентировать иных амбициозных вояк, как сухопутных, так и морских, с Дике на святую землю. В некоторых кругах среди генералов и адмиралов такая идея имеет хождение, и она не вчера родилась. Святая земля — это золотые рудники в горах Маллейк, богатые медные залежи, а город медью беден, а еще немало ценного. А ситуация самая благоприятная. Святая земля сейчас переживает не лучшие времена. Мои войска заняли их земли по эту сторону Рона, так что столица под ударом. Есть данные, что великий магистр всерьез подумывает перенести ее в один из крупных городов к полуночи на полпути между рекой и горами Маллейк. Да вдобавок внутреннее положение. Слишком многим надоели прежние порядки, ну, то, что вся страна превращена в подобие самого аскетического монашеского ордена. Уже начались крестьянские бунты, заговоры. Он широко, открыто улыбнулся. И больше половины из них не моими разведками устроены, а возникли исключительно по инициативе местных. Отмеченное волнение в иных армейских полках, было даже две попытки покушения на великого магистра, пусть и дилетантские, и неуклюжие. В общем, тенденция налицо. Святая Земля сегодня слабее, чем когда-либо за 400 лет ее существования. Так что в Гароте есть люди, считающие, что вторгнуться туда и захватить самые лакомые кусочки, пока не пришел я, гораздо проще и легче, нежели воевать за реке со всеми моими королевствами, вольными манорами и ганзой. Прибыль, в общем, выглядит равноценной. Можно ослабить сторонников войны за Дике и, соответственно, усилить сторонников войны со Святой Землей. В особенности, если мои дипломаты дадут понять, что я не прочь заключить соглашение о разделе этого географического курьеза. А я при необходимости на такое соглашение пойду. Обойдусь и без золотых рудников Малейга, и без меди. У меня и того, и другого побольше, чем в Гароте. Одним словом, я не считаю Дике особенно уж сложной проблемой. Ну, конечно, дипломатам, разведчикам и тайным полициям придется поработать серьезно, но есть шансы повернуть события именно в этом направлении. Кое-какие планы уже в разработке. Канцлер, до того неспешно расхаживавший по кабинету от огромного гобелена до стола и назад, остановился на полпути. Выпустил клуб дыма, хмыкнул. «Не глупо, лорд Сварог, весьма не глупо. Осваиваю королевское ремесло», — скромно сказал Сварог. «Кстати, эти планы получили одобрение в канцелярии земных дел его императорского высочества Диамер Сонриил. Вы наверняка знаете, по многим причинам не питает ни малейшей симпатии к Святой Земле. Я бы сказал, наоборот». Он замолчал, закончив с главным. Дела второстепенные, собравшихся не интересовали. Канцлер, по своей всегдашней привычке, выглядел совершенно невозмутимым. Яна тоже не проявляла нетерпения. А вот профессор Марлок, не царедворец и не дипломат, чистейшей воды ученый, как раз форменным образом кипел от нетерпения, так что всем присутствующим было заметно. И уж, конечно, в первую очередь канцлеру, который знал его по совместной работе дольше и лучше остальных. Именно канцлер и нарушил чуть-чуть затянувшуюся паузу. «Профессор, как явствует из доклада лорда Сварога, все обстоит нормально». Не потеряв ни секунды, заговорил профессор. «Ни опасности, ни угроз. Можно сказать, рутина. В таком случае не пора ли отвлечься от земных дел, откровенно второстепенных? Мы ведь собрались в первую очередь ради Токеранга». «Резонно», — кивнул канцлер. «В таком случае докладывать опять-таки предстоит лорду Сварогу. Именно он вплотную занимался Токерангом». И вопросительно глянул на Сварога. Сварог, конечно, был готов. Кроме того, давно взвесил и обсудил с двумя только и знавшими все, о чем следует говорить, а о чем категорически не стоит упоминать и словечком. «Смело можно говорить, что мы уже знаем о Токеранге немало», — начал он ровным голосом. «Это чисто внешние впечатления, но дают они немало. Ее Величество, легкий кивок в сторону Яны, с помощью своего умения неделю наблюдала за пещерой днем и ночью. Как и в случае с центром Брашеру, Ее Величество часто не в состоянии была перевести на язык научно-технических терминов то, что видела. Но это, я думаю, нисколько не мешает. Главное, по этим описаниям лейтенант Элкон составил подробнейшую карту Токеранга и высказал кое-какие соображения, которые господин профессор наверняка дополнит. Думаю, самая пора пригласить лейтенанта». Яна молча кивнула. Сварог коснулся в нужном месте своего портсигара, лежавшего перед ним на столе с откинутой крышкой. Почти сразу же вошел Элкон в мундире лейтенанта Яшмовых мушкетеров с небольшим кожаным футляром под мышкой. С обретенной же сноровкой прищелкнул каблуками, коротко поклонился. Комендант манора девятого стола все же неплохо поработал над строевой подготовкой юных сотрудников, — подумал Сварог. — Нужно будет медальку повесить. Заслужил. По кивку Сварога граф сноровисто выложил на столик два небольших компьютера, нажал несколько кнопок, опустился в кресло. У противоположной стены от пола до потолка вспыхнул экран, и в следующий миг на нем появилась огромная карта Токеранга во всей сомнительной красе. Канцлер и Марлок впились в нее взглядами, прямо-таки завороженно. видели впервые страну подземных рудокопов. Для Сварога и, конечно, Яны с Элконом в этом зрелище не было ничего нового или особо интересного, но они терпеливо ждали. Сварог мысленно улыбнулся, прокатило. Яна и в самом деле несколько раз воспользовалась тем умением, что ей дал древний ветер, но всего час-другой в день, исключительно для того, чтобы заглянуть внутрь самых интересных зданий. Основную работу проделали золотые шмели, о которых канцлеру пока что рассказывать не следовало, в чем Яна с Элконом легко согласились со Сварогом. В конце концов, они не нарушали никаких регламентов, уставов и предписаний. Сварог и Элкон ни в малейшей степени канцлеру не подчинялись. Наоборот, как начальник и сотрудник девятого стола подчинялись как раз Яне. Ну, а Яна стояла выше любых уставов, предписаний и прочих деловых бумаг. Сварог не сомневался, что канцлер с Марлоком приняли его версию. В конце концов, оба были свидетелями, как Яна с помощью именно своего умения изучала лаборатории Брошеру. Первым, как и следовало ожидать, молчание нарушил канцлер. «Ага, вот как это выглядит. Хорошо бы еще сделать съемку с надлежащей высоты». Яна, не моргнув глазом, лихо солгала, не было такой возможности. «Я умею только видеть, а вот как-то фиксировать увиденное не могу. Не умеет такого древний ветер». «Жаль», — с искренним сожалением сказал канцлер. Яна невозмутимо продолжала. «Но я о многом рассказала лейтенанту Элкону подробно и обстоятельно, так что он сможет доложить. Прошу вас, лейтенант». Элкон достал блестящий цилиндрик у каски, и в карту уперся тоненький лучик ярко-синего света. «Токеранг, я бы сказал, делится на четыре части», — начал он бесстрастным голосом опытного экскурсовода. «Можно их обозначить как полночь, полдень, закат и восход», — и обвел контуры названных районов. «Я бы начал с самого интересного, с полуночи, или, если можно так сказать, заречья. К реке, протекающей по Токерану, этот термин отношения не имеет, просто полночь четко ограничена тем участком, на которых протекает Ител, почти совпадает. На этой вот линии сплошной пояс инженерных заграждений, колючая проволока в дюжины рядов, рвы, огневые точки, казармы охраняют ее со всем прилежанием и размахом. Из Заречья в остальную часть страны ведут 6 многорядных автострад, и все они под строжайшим контролем. Насколько можно понять, там у них и сосредоточены практически вся промышленность, научные лаборатории, испытательные полигоны, ни единого пустого клочка земли, здания, дороги, полигоны, один сплошной поселок, или, скорее уж, город, занимающий примерно 20% территории страны. Очень многое, примерно на 3/4, упрятано под землю. Кое-что удалось легко опознать по рассказам Ее Величества с помощью архивов Музея техники. Ядерные электростанции, от каких у нас давно отказались, конструкторские бюро, где проектируют подводные лодки, боевые самолеты, вертолетный завод, комплексы по сборке ядерных зарядов и ракет, автозаводы, производство бытовой техники, у них в ходу телевидение, компьютеры и прочие предметы чисто мирного назначения. Армия, деловито поинтересовался канцлер. «Армии в обычном понимании там нет», — ответил Элкон. «Это и понятно. Весь Токеранг — единое государство, внешнего врага нет. Только полицейский корпус, хорошо оснащенный вертолетами и бронетехникой. Вот с бронетехникой обстоит интереснее. Полное впечатление, что они в последнее время резко увеличили ее производство и ведут массовое обучение полицейских новобранцев. И то, и другое в количествах, ну, совершенно ненужных для, так сказать, повседневной практики. И уж, конечно, совершенно ни к чему у себя в пещере сотни-полторы истребителей-бомбардировщиков, исключительно реактивных. Там даже один не нужен. Нет для него задач. И тем не менее, они обучают на тренажерах десятки пилотов. Причем вся боевая авиация и немало бронетехники сконцентрирована на полудне. Собственно, то довольно узкая полоса, не занимающая и 5% территории, примыкающая к тому самому туннелю. У них там, видимо, очень редкие дожди, Крытых ангаров нет, и самолеты, и бронетехника стоят под открытым небом. Главная взлетная полоса нацелена тахнехонько на вход в туннель. Думаю, комментарии излишни. Все присутствующие промолчали. «В самом деле, какие тут комментарии?» — подумал Сварог. «Никаких ребусов. Они наверх собрались приличной оравой, подгоняют технику, обучают солдат. Самое неинтересное место — восход», — продолжал Элкон, скользя лучиком указки по карте. «Примерно 35% территории занимают дремучие леса, богатые дичью. Леса окружены тройным рядом колючей проволоки. Периметр почти не патрулируется. Лишь изредка появляются мобильные группы. Иногда на вертолетах. Скорее уж, все это устроено для того, чтобы не проникли наружу животные. Ее Величество, я бы сказала, там классические заповедные леса для охоты благородных господ», — кивнула Яна. «Дважды там видела охотничьи кавалькады, ничем не отличающиеся от земных, ну, разве что наряды другие, и почти нет огнестрельного оружия. Однажды при мне гончие загоняли кабана, совершенно как в Каталауне, когда я там охотилась. Продолжайте, лейтенант». «И, наконец, закат», — продолжал Элкон. «Примерно 40% территории Токеранга. Там население и сконцентрировано. Вот это и есть их столица, Клорена. Довольно большой, даже по земным меркам, город, с населением, если рассчитать по земному опыту, примерно 300 тысяч человек. Других городов практически нет. Есть 18 гораздо меньше размерами, но они скорее похожи на поселки вокруг замков крупных феодалов. Ее Величество насчитало как раз 18 относительно крупных владений и с полсотни гораздо более мелких. И здесь отмечены интересные установления, не имеющие аналогов с заведенными на Харуме порядками. Если не считать двух автострад, ведущих из Заречья к Полудню, дорог с искусственным покрытием там всего 18, и все они ведут к замкам тех самых 18 крупных владений. Все остальные дороги немощеные. Что касается техники, у них там она очень интересно распределена. Легковых машин много, но едва ли не все они исключительно в Клорене. Разве что в тех самых 18 крупных владениях есть по 2-3, а в мелких нет и того. Во всех владениях, крупных и мелких, самым активным образом занимаются сельским хозяйством. Поля, пастбища, фруктовые сады, огороды в деревнях. Кстати, линии электропередач проложены только в те 18 замков. Только они и Клорена освещаются электричеством. На всей остальной территории те же самые светильники, что и на земле, даже примитивнее. Карбамильских ламп очень мало. Большинство крестьян пользуются даже не керосиновыми лампами, но разными коптилками. Очень важный нюанс. Везде сельское хозяйство ведется без применения какой бы то ни было техники. На земле, по крайней мере, есть в крупных поместьях и механические жатки, и паровые молотилки. В Токеранге ничего подобного. Технологии самые примитивные. Конные плуги, бороны, косари, зерно молотят цепами. Сварог заметил краешком глаза, что профессор Марлок, продолжая самым внимательным образом слушать Элкона, в то же время положил на колено небольшой компьютер и проделывает с ним какие-то манипуляции. Разные части страны живут как бы в разных временах. В одном месте заводы, лаборатории и ядерные электростанции, в другом — Клорена, пользующаяся всеми достижениями технического прогресса, какие только там имеются, и обширные области сельчан, лет на 100 отстающие по развитию от Харума. «Извините, я перебью», — вмешался Марлок. «Сколько там примерно населения удалось подсчитать?» «Если применять земные мерки и методики, а применять их, безусловно, имеет смысл, приблизительно 2 миллиона, с поправками в ту или другую сторону в несколько десятков тысяч человек». «Рудники, шахты?» — отрывисто спросил профессор, левой рукой, беспрестанно нажимая клавиши и касаясь кнопок. Элкон пожал плечами. «Их практически нет, за исключением 2-3. На 2, безусловно, добывается уран или другое сырье для ядерного топлива. 3-й рудник — полная загадка. Как объяснило Ее Величество, взгляд не может проникать в подземелье. Яна чуть смущенно пожала плечами, словно извиняясь. «Так что версии я строил исключительно с описания ее величеством того, что она видела на земле. Если точнее, описание вывоза добытого. В двух случаях речь явно идет о радиоактивном сырье, тяжелые фургоны, напоминающие скорее броневики или покрытые свинцовой защитой. С третьим проще, но также непонятно. Охрана столь же строгая, но добываемое гораздо более компактно. Перевозится на обычных грузовиках. Вот, пожалуй, главное. Что еще? Ну вот здесь слева, там, где лорд Сварог обнаружил замаскированные люки для выхода в интел-подлодок, военная база со значительным числом субмарин и большая судоверфь. В Клорене королевский дворец и изрядное число дворов знати. Городских стен нет, а те 18 крупных замков не укреплены. Элкон слегка пожал плечами. Есть интересные соображения. Но, может быть, у кого-то возникли вопросы? У меня, — сказал профессор Марлок так быстро, словно боялся, что его кто-то опередит. Собственно, это не вопрос, не знаю, как и назвать. Такое государство просто не может существовать. Оно нереально, каким вы его описываете. Канцлер усмехнулся, но ведь существует. Не сомневаюсь, — сказал профессор, словно бы даже с некоторой печалью. Существует. Но по всем расчетам существовать не должно. Во-первых, для столь массового производства боевых самолетов, автомобилей и прочей техники нужно немалое количество металла, пластмасс, нужна развитая электронная промышленность. А для этого, в свою очередь, необходимы рудники, шахты, заводы. Ее Величество, я понимаю, могла просто не узнать стали литейных заводов или, скажем, фабрики по производству пластмасс. «Узнала бы», — заверила Яна. «Прежде чем заняться Хельстедом, я 3 дня провела в музее техники. Примерно представляю, как они выглядят. На всех заводах, куда я заглянула, идет только сборка. Не так ли, лейтенант?» «Именно так», — кивнул Элкон. «Везде, где удалось заглянуть, только сборка». «Откуда же они в таком случае берут все?» — спросил профессор, ничуть не язвительно, скорее уж беспомощно. «Нереально наладить такое производство при полном отсутствии добывающей промышленности и заводов по производству комплектующих. Сверху они ни в каком случае не смогли бы завозить нужное им в таких количествах. Еще и потому, что на Земле таких заводов нет. И второе, по предварительным подсчетам, такое количество крестьян, ведущих к тому же хозяйство отсталыми, устаревшими методами, ни за что не смогло бы обеспечить страну продовольствием. Их для того слишком мало. Плуги, косари. Совершенно несовместимое сочетание. Высокое индустриальное общество при полнейшем отсутствии сырья и производства комплектующих. Да вдобавок убогое на уровне какого-нибудь вольного манора из самых захудалых сельское хозяйство. Они существуют, но им как бы и не полагается быть». «Объяснение есть», — спокойно сказал Элкон. «Точнее, за неимением точных доказательств это пока что гипотеза, но другой гипотезы попросту нет». Он сделал паузу, ничуть не театральную. «Мы советовались со специалистами, ну, конечно, не раскрывая им всей сути, проводили компьютерные расчеты, моделирование». «И что?» — жадно спросил профессор. Сварогу показалось на секунду, опередив канцлера, явно собравшегося задать тот же самый вопрос. «Объяснение одно», — сказал Элкон, — «синтезаторы. Все необходимое они не производят из вульгарного сырья, а синтезируют, соединяя молекулы, а то и атомы в нужных комбинациях. Так можно изготовлять все, от деталей вертолетов до продовольствия. Собственно, наши заводы, да и наша бытовая магия — те же синтезаторы, разве что на основе апейрона, а у них сырьем для синтеза может служить, ну, например, вода. Уж воды-то у них предостаточно. Я поработал в архивах. Наши ученые давным-давно теоретически обосновали возможность создания таких синтезаторов при не столь уж и большом расходе энергии. Другое дело, что нам это было совершенно не нужно. У нас был апейрон. Они пошли другим путем, только и всего. Проверить можно моментально. Я сохранил все ссылки. «На экран», — хрипло сказал профессор. Элкон убрал карту Токеранга, положил пальцы на световую клавиатуру. По экрану снизу вверх медленно поплыли тексты, то и дело перемежавшиеся строчками формул, математических расчетов, загадочными чертежами, диаграммами, графиками. Сварог мог бы читать тексты свободно, без спешки, если бы понимал хоть что-то. Попадаются очень редко знакомые слова, и только. Высшего класса научная заумь, нечего и пытаться. Судя по лицам Яны и канцлера, они испытывали совершенно те же чувства. Зато профессор Марлок оказался в своей стихии. Читал внимательно, порой шевеля губами, иногда кивал, делал какие-то пометки в компьютере, пару раз просил вернуть кусок текста назад. И продолжалось это довольно долго. На лице Элкона мелькнула легкая торжествующая улыбка, но он тут же ее убрал, покосившись на Сварога. Когда экран наконец опустел, профессор посидел с закрытыми глазами, на ощупь набивая трубочку, впрочем, ловко, сноровисто, не просыпав на колени ни табачинки, разжег ее, глубоко затянулся, открыл глаза и, ни на кого не глядя, сказал спокойно, слишком спокойно, по мнению Сварога: «Ну что же, мой юный друг, вынужден признать вашу правоту. Коли уж Токеранг существует именно в таком виде, другого объяснения просто нет. У них есть синтезаторы». «Боюсь, не только синтезаторы», — сказал Элкон. «Вот, посмотрите. Я, как уж умел, с помощью компьютерной графики изобразил то, что видело Ее Величество. Вход в туннель со стороны пещеры почти полностью, как головка подсолнуха листьями, окружен какими-то пластинами странной формы и сложными решетками. К ним подведены кабели, вон от того серого здания без окон справа. Та же картина в ангаре подводных лодок с внутренней стороны проемов. Всюду опять-таки подведены кабели. Рискну предположить, что это и есть стандартный брагиум». Перехватив недоуменный взгляд Сварога, он пояснил: «Ну, та самая установка, увеличивающая предметы и людей, или уменьшающая, в зависимости от конкретной необходимости. В нужный момент достаточно опустить рубильник, ну или нажать кнопку, и наружу вылетят самолеты нормального размера, выплывут подводные лодки, повалят орды солдат, не уступающих нам ростом, и все прочее. Командир?» «Вряд ли они до этого сами додумались», — сказал Сварог. «Скорее всего, Брашеро расщедрился. Рисковал, конечно, да нет, не особенно. Сумея он захватить власть над империей, без особого труда сжег бы боевыми орбиталами всех токеретов, сколько бы их ни оказалось снаружи со всей их техникой». «Резонно», — кивнул канцлер. «Вот оно в чем дело», — протянул Сварог. «Вы о чем?» — моментально спросил канцлер. «Понимаете ли, канцлер, я долго ломал голову над одной загадкой», — сказал Сварог. «А ответ замаячил только сейчас. Уж в чем нельзя заподозрить токеретов, так это в излишней доверчивости, скорее уж наоборот. Но получалось, что они как бы полностью отдаются на нашу милость, выходя наружу. Предположим, мы подписали все нужные договоры, отвели им кусок территории Харума, и они начали массово переселяться туда. Но ведь какое-то время они будут абсолютно беззащитны, полностью в нашей власти, пока не воссоздадут наверху свои заводы, электростанции, синтезаторы. Конечно, у них будет какое-то количество истребителей, ракет, солдат, но нам очень уж легко с ними покончить, быстро и качественно. И они не могли не просчитать этого варианта. Любой договор — лишь клочок бумаги, и может быть разорван в любой момент. Я бы на их месте обязательно включил в расчет этот вариант. Мы просто-напросто хотим выманить их из пещеры и уничтожить». «Мы уже обсуждали нечто подобное», — сказал канцлер. «Они могли заложить в крупных городах ядерные, бактериологические, химические заряды». «Не только», — сказал Сварог. «Профессор, какие минимальные размеры могут быть у этого брагиума?» «Ну, не карманные, конечно», — сказал профессор уверенно, «хотя, теоретически допуская, если в качестве источника энергии у вас есть сверхпроводник, какие делал Брашеро, пожалуй, может существовать и карманный. Вот только радиус поля все равно получится небольшой. Эффективность низкая. — Ага, — удовлетворенно сказал Сварог. — Ну, карманный пока что рассматривать не будем, хотя и он иногда может пригодиться. Ну, скажем, если вы хотите убить врага или убрать следящего за вами агента, вмиг уменьшаете его, давите подошвой, как таракана. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Главное, синтезатор может иметь довольно малые размеры, лишь бы был источник энергии. А уж синтезаторы токеретов изначально малы, и брагиумы тоже. Наверху их предварительно придется увеличивать, но я не о том. Я просто хочу довести пессимизм до максимума, иногда это полезно. Мы до сих пор не знаем, что именно токереты ввозили, а главное — вывозили. Они должны были что-то именно вывозить большими партиями. Вспомните расследование в Ферноле, те склады. Мы пока что накрыли только две крупные компании, сотрудничавшие с ними. Собственно, накрыли только одну, торговый дом, а Астарах, Финар и родственники — чистой воды перевалочная база. А вот заправилы судоходной компании Каурат и сыновья, перевозчики, успели скрыться. Токереты действуют на земле больше 100 лет. Наверняка кто-то из тех, кто перевозит и прячет их грузы, до сих пор на свободе, как и весьма высокопоставленные особы, с ними сотрудничающие. Судя по некоторым показаниям, такие есть, просто мы пока что на них не вышли. И, наконец, нет гарантии, что у них не нашлись сообщники здесь, пока что не выявлены. Тихие, незаметные люди, быть может, вовсе не имеющие отношения к магистериуму, ждущие своего часа. «Куда вы клоните?» — резко спросил канцлер. «Представьте себе такую картину», — сказал Сварог. «В Кел-Инире, в вашей резиденции, еще в какой-нибудь ключевой точке, садится безобидная вимана, хорошо знакомого вам человека, ну, пустого светского щеголя, которого никто не принимает всерьез. Ее, конечно, никто не досматривает. У отроду такого не водилось. Как же, вольности благородных ларов». Нельзя приближаться к некоторым секретным объектам, а это совсем другое. Теперь представьте, что двери и окна виманы оборудованы изнутри брагимом, в точности, как вход в тоннель или ангары подводных лодок. А внутри полным-полно вооруженных до зубов токеретов. Представляете, сколько их может уместиться в вимане? И вот они выскакивают, моментально обретая нормальные размеры. 90% наших солдат и охранников — антланцы. Пулевое и лучевое оружие для них смертельно, ну, а благородным ларам достаточно и холодного. Вполне реалистический план. Я в последнее время допускаю все. Очередь претендентов на престол слишком длинная. Все прекрасно знают, что подавляющее большинство в ней стоящих так и покинут наш мир, немногим и продвинувшись. Он, конечно, не стал выдавать того, что ему знать не полагалось, ни словечком не упомянул о том заговоре против Яны, который как раз и возглавлял безобиднейший любитель бабочек, отлично понимавший, что обычным порядком трона ни за что не получит. Но канцлер с его острым умом и великолепной памятью должен был тот случай помнить, да и Яна вряд ли выкинула из памяти совершенно. Страха на лицах присутствующих он не видел, но тягостное раздумье присутствовало на всех без исключения. Наверняка и на его собственном лице. Канцлер поднял голову. Его голос звучал ровно и спокойно. «Благодарю вас, лейтенант, вы прекрасно поработали. Можете идти». Элкон поклонился и вышел с непроницаемым лицом, хотя ему, конечно же, чертовски хотелось остаться, ведь начиналось главное. Хороший парень, работник отличный, но каждый знает ровно столько, сколько ему положено знать. Едва за ним закрылась резная дверь, канцлер продолжил тем же ровным, почти безучастным тоном: «Ну что же, даже если не впадать в крайности, ну, вроде нарисованной вами, лорд Сварог, картины, нужно признать, на сегодняшний день токереты для нас главная и серьезнейшая угроза. Одно утешает, она, очень похоже, единственная такая. Гораздо меньше утешает другой факт. Мы ничего с ними не в состоянии поделать, пока они сидят там у себя внизу». «Ну почему же?» — сказал Сварог. Что вы имеете в виду? Вы не забыли, что они настойчиво приглашают меня на переговоры? Мне кажется, пора идти. Другого выхода попросту нет. Канцлер уколол его взглядом. У вас есть какой-то план? Ни малейших наметок, — сказал Сварог. Я слишком мало знаю о них, чтобы строить точные планы. Скорее уж я просто-напросто вижу некоторые благоприятные для меня обстоятельства. Например, я совершенно уверен, а они не собираются меня там убивать, — сказал Сварог. Задумай они такое, могли бы это сделать гораздо раньше, когда еще никто и не подозревал, что они способны, выйдя к нам, принимать нормальные размеры. И не верю, что они собираются вульгарным образом бросить меня в темницу и в обмен на освобождение потребовать каких-то уступок. Рано им пока что брать заложников и требовать уступок. Все за то, что они намерены всерьез со мной о чем-то договариваться. Вполне возможно, не только о деталях и условиях выхода. У них там, точно известно, есть противоборствующие группировки, интриги, разные цели у разных групп. Это можно использовать. Денго против короля и одного из принцев, король и принц против Денго, могут быть еще какие-то противоборствующие силы, о которых мы пока что ничего не знаем. А вам не кажется, что вы слишком самонадеянны? Честное слово, нет, — сказал Сварог. Вот если бы я сказал, что в состоянии с кучкой людей разгромить всю их армию, то есть полицию, но суть от этого не меняется, вот это была бы самая идиотская самонадеянность. А здесь другое. Слишком мало игроков. Уже ясно, что у них там жесткая централизованная диктатура, способная дать 100 очков вперед любой земной тиранической монархии. Это и уменьшает число игроков. К тому же Денгу не орган власти, а тайное общество. А значит, в их деятельности есть своя специфика, которую можно обернуть в свою пользу. Наконец, главарей у них целых 8. При таком количестве неизбежны какие-то внутренние противоречия, интриги, разный подход к проблемам, разное видение решений. И чего вы в итоге хотите добиться? Пока не знаю, канцлер, — серьезно сказал Сварог. На месте буду определяться. Он подумал, что самым удачным исходом было бы полное уничтожение Токеранга. То самое пламя, бушующее от горизонта до горизонта, что не разуму представилось при воспоминании о Делии, о морской площади. Но вряд ли настолько повезет. Вот о таком думать всерьез. И впрямь самая дурная самонадеянность. Но что-то же у него должно получиться. Профессор Марлок громко проворчал: «Авантюра! В одиночку!» «Почему в одиночку?» — улыбнулся Сварог почти весело. «Я возьму с собой странную компанию. Она уже показала, на что способна. Или у вас, канцлер, есть какие-то другие варианты?» «Нет», — после недолгого молчания, едва ли не сквозь зубы, признался канцлер. «Вот видите, и великодушно простите мне легкое нахальство, но вам я не подчинен, и вы не можете мне запрещать». И он выразительно посмотрел на Яну. Она сидела с совершенно спокойным видом, но, кажется, что-то быстро пыталась обдумать. Ненадолго воцарилось неловкое молчание. «Императрица согласна, что другого выхода попросту нет», — произнесла она, наконец, именно тем тоном, каким монархи отдают категорические приказы. «С одним небольшим дополнением. Я тоже туда пойду. Вряд ли там есть опасности, от которых меня не способен защитить древний ветер». На лице у канцлера изобразилась крайняя досада, даже злость. Однако Сварог, испытывая примерно те же чувства, не дал им воли. Он просто встал и решительно сказал: «Ваше Величество, разрешите минуту поговорить с вами наедине?» «Разрешаю», — кивнула она, практически не раздумывая. «Господа», — канцлер, ни словечком не протестуя, встал. Шагая к двери, он посмотрел на Сварога с явной надеждой. Марлок вышел следом, аккуратно притворив за собой дверь. Яна, как и следовало ожидать, моментально вскинулась. «Если ты за меня боишься, вздор», — сказал Сварог. «Я верю, что древний ветер тебя и впрямь убережет от всех тамошних опасностей, и не собираюсь тебя отговаривать долго и прочувствованно. Я просто-напросто кратко объясню, почему тебе туда нельзя. Ты уже давно мне доказала, что не просто умная, а еще и взрослая. Вот и рассудишь по-взрослому. Ну-ка, ну-ка. Я нисколечко за тебя не беспокоюсь, честное слово, — сказал Сварог. Я бы тебя сам попросил с нами идти, если бы все упиралось в защиту. Если бы от нас требовалось только одно — пройти какой-то опасный путь, имея надежную защиту. Тут тебе равных нет, согласен. Но там, я уверен, все будет выглядеть совершенно иначе. Ты в состоянии разорвать свою защиту на клочья? Закутать каждого из нас по отдельности? Нет, — сказала Яна, — но только если вы будете держаться достаточно близко ко мне. Вот видишь? А там мы наверняка не будем валить куда-то сплоченной толпой. Но дело даже не в этом. Ты не умеешь убивать. Тебе никогда не приходилось убивать людей. Ну, твои каталаунские охотничьи подвиги не в счет. Громадная разница между тем, чтобы метко всадить стрелу кабану под лопатку, и тем, когда, практически не рассуждая, выхватываешь пистолет и всаживаешь человеку пулю в лоб. Тебе никогда не приходилось, у тебя нет такого навыка. А все, кто со мной туда пойдет, умеют убивать, не рассуждая и не колеблясь. А убивать там, боюсь, придется. Не хочется, но как бы ни пришлось. Вита, милая, подумай серьезно. Мне там гораздо нужнее будут люди, умеющие хладнокровно убивать, а не 10 древних ветров. Я ничего не могу предсказать заранее, но может оказаться так, что в некий момент ты не просто не сможешь помочь, наоборот, чему-то крепко помешаешь, а то и завалишь все дело, исключительно от того, что не умеешь убивать. Приключением тут и не пахнет. Больше у него не было слов». Яна, сдвинув брови, смотрела мимо него задумчиво и серьезно, и в конце концов сказала: «Ты меня убедил. Я не иду». «Повзрослела», — ликующе подумал Сварог. «Положительно повзрослела», — и спросил слово. Яна надменно вздернула подбородок. «Я когда-нибудь нарушала свое слово?» «Никогда», — сказал Сварог, склонился и поцеловал ее в щеку, не испытывая сейчас ничего, кроме радости.